Глава 43. Не может быть, чтобы Эдгар так быстро вернулся. Я медленно поворачиваюсь, словно боясь, что он просто мираж. Но нет, сияющий ректор Лорингийской академии магии стоит за моей спиной. Да, к счастью, я заранее позаботился о проведении экспертизы, и все первоначальные этапы уже были сделаны. Оставалось только добавить материал Адетты, и все. Восторженно произносит Эдгар. Судя по твоей реакции, Адетта не дочь императора, предполагаю я. Нет, Адетта как раз-таки дочь императора, торжествующе говорит он. Вот только она не дочь Адель Лунг. Более ошеломляющего заявления я не слышала. Я перевожу взгляд на изумленное лицо Адетты. Такой новости мы не ожидали. Не понимаю, чему он радуется? Если Адетта дочь императора, то ему придется на ней жениться. «Так, девочки», — нараспев произносит фонтанирующей радостью Эдгар. «А не отправится ли нам всем вместе на прием к императору?» Адетта выглядит очень напуганной. Кажется, ее не обрадовала новость о том, что она императорская дочь. «Почему ты не радуешься?» – спрашиваю я, подозревая подвох. «Ты – наследница империи!» Адетта мрачно улыбается, нервно одергивая безукоризненно сидящее платье. «Я не могу быть наследницей, потому что я незаконно рожденная», печально говорит она. «Но не это меня огорчает, а то, что дочь императора не сможет учиться в Академии магии». «Так племянник императора же учился, а он к тому же был официальным наследником престола», утешаю ее, как могу. «Но кто знает, что взбредет в голову обезумевшему от радости монарху». «Дамы, прошу вас!» Не в силах больше сдерживаться, торопит нас Эдгар. Ему не терпится рассказать будоражащую его новость дяде. «Нас ждут во дворце!» Не доходя до двери, ведущей во дворец, он останавливает нас. «Я бы очень хотел, чтобы о том, что Адетта сама дала кровь для проведения экспертизы, никто не узнал», — серьезно говорит Эдгар. «Достаточно будет того, что я сам собрал необходимый мне материал. В моих способностях никто не усомнится». Мы синхронно киваем, а Адетта еще и благодарно улыбается. Да, от такой новости распорядительница не пожалеет никого. Решительный стук в дверь отрывает меня от размышлений. Зычный голос императора окончательно возвращает к действительности. Вопреки правилам этикета, Эдгар заходит первым, давая знак задержаться немного за дверью. «Ваше императорское величество, у нас для вас важные новости», серьезно заявляет Эдгар. «Вы позволите всем войти?» В щелку двери я вижу, что монарх величественно делает знак рукой, что стоящие под дверью могут войти. «Входите!» – зовет нас Эдгар, и я с содроганием перешагиваю порог кабинета. «Что это еще за делегация?» Скорее удивленно, чем рассерженно произносит император. «Присаживайтесь, дамы!» Он показывает нам на диванчик возле окна, куда мы с облегчением присели. Адетта берет мою ладонь холодной рукой и сжимает. Я чувствую, как дрожат ее пальцы, и ободряюще ей улыбаюсь. «Дядя, прочти это!» Эдгар протягивает ему запечатанный конверт. Император молча разрезает его канцелярским ножом и читает бумагу на официальном бланке. Я видела, как мелькнул герб и печать, когда монарх разворачивал документ. Его выдержке можно позавидовать. Лицо ровным счетом ничего не выражает. «Все-таки добился своего», – произносит он спокойно. Этого я от тебя и ждал». «Что? Он ждал, что Эдгар пойдет против его приказов? Я думала, что поразить меня уже ничем невозможно, но это второе событие, вызывающее мое изумление за этот день». «Эдгар, ты взрослый мужчина, постоянно уклоняющийся от своего долга наследника престола», говорит император, усаживаясь в кресло за столом. «Как мне было тебя взбодрить?» «Ничего себе! Контрастный душ для придания бодрости! Шоковая терапия!» «Дядя, ты меня сейчас взбодрил!» — раздраженно говорит Эдгар. «Ты не собирался женить меня на Адетте?» Император барабанит пальцами по столу, пристально наблюдая за мной. «Эдгар, неужели ты думал, что я не навел справки о той девушке, которую ты назвал истиной?» «Брачные кольца клана Рионгов на ваших ладонях подтвердили правоту твоих слов». Император наслаждается, как меняет расцветки от белого до красного лицо его племянника. «Кто я такой, чтобы нарушать закон предков?» «Но почему ты тогда устроил этот нелепый отбор?» Злится Эдгар. «Первая причина. Меня очень просила об этом Адель. И мне стало интересно, что она затевает», — раскрывает свои замыслы император. «Вторая причина — нужно было активизировать тебя, а то я до смерти не дождался бы внуков». Император так заразительно смеется, что его смех действует и на нас с Адеттой. Только Эдгар стоит мрачный, не разделяя нашего веселья. «Ну что, Виола, подаришь дядюшке внуков?» — подмигивает мне император. «Какие еще внуки? Виоле академию нужно закончить», — мстительно произносит Эдгар. «К счастью, дети не спрашивают, когда появляться на свет. Правда, Адетта?» — ничуть не обидевшись, заявляет монарх. А она краснеет и растерянно кивает в ответ. «Академию она закончит в любом случае. А вот свадьбу мы сыграем в ближайшее время, и тебе, Эдгар, не отвертеться на этот раз». Наблюдая за своим будущим мужем, я замечаю, что он и не думает отказываться жениться. Он хочет точно так же потрепать нервы дяди, как он ему. Сразу видно, что кровь не водится, что племянник, что дядя – два сапога пара. «Есть еще и третья причина», – говорит император. «Но она личная. Я хотел лично познакомиться с Жозефин Ванини. О ней давно поговаривают в кулуарах дворца, и я должен сказать, что слухи полностью подтвердились. Она действительно красива и умна». «А нельзя было познакомиться без отбора?» — продолжает злиться Эдгар. «Нельзя», — нравоучительно произносит монарх. «Тогда бы я проявил интерес, а, учитывая род деятельности ее папы, лучше этого не делать. А так он сам сделал все возможное и невозможное, чтобы заинтересовать меня». Политика императора вызывает у меня уважение. Он все понимает, но делает вид, что его обвели вокруг пальца. И когда такой умник расслабляется, он наносит ответный удар. Даже интересно, как выкрутится он на этот раз, а то, что найдет выход, я не сомневаюсь. «Теперь возвращаемся к афере Адель Лунг». Моей давней близкой знакомой, на этом основании решившей, что может держать меня за дурака», — сурово говорит император, выжидательно смотря на дверь. «С минуты на минуту она должна появиться. Тогда и продолжим этот разговор». «Ответь только на один вопрос», — умоляюще произносит Эдгар. «Ты знал, что Адетта твоя дочь?» Император смотрит на сидящую рядом со мной девушку. Она некрасиво пятнами краснеет под его взглядом. «Не знал. До тех пор, пока Адель не познакомила нас. Адетта удивительно похожа на свою мать».